Глава 26. Кукла. Комната Лины находилась на втором этаже богатого особняка. Очутившись в светлой просторной детской, Злата подумала, что попала во дворец. Белоснежная мебель с позолотой, кровать под воздушным балдахином, персидские ковры, напольные вазы с диковинными цветами, несметное число игрушек — все говорило о том, что хозяйка комнаты ни в чем не знает отказа. В большой корзине, свернувшись калачиком, спал толстый рыжий кот. При звуке шагов он лениво приоткрыл один глаз, но, увидев хозяйку, вылез из уютного логова, не спеша потянулся и, подойдя к девочке, потерся о ее ноги. «Уйди, маркиз! У меня теперь есть игрушка получше тебя!» Лина пнула ногой ни в чем не повинного кота, и тот, обиженно мяукнув, спрятался под диваном. Девчонка поставила Злату на пол и принялась вышвыривать из кукольного дома прежних обитателей. При виде живой игрушки котище оживился. Его янтарные глаза, не мигая, уставились на диковинку. Он, крадучись, вышел из своего укрытия и, с интересом принюхиваясь, осторожно, на полусогнутых лапах, начал приближаться к Злате. Девушке стало не по себе. Острые кошачьи зубы казались бедняжке клыками саблезубого тигра, а когти — стальными клинками. Злата невольно попятилась. И тут в домашнем ленивце проснулся азарт охотника. Хвост зверя нервно подрагивал, а когти в нетерпении то показывались из мягких лапок, то прятались вновь. Заметив, что маркиз приготовился к прыжку, Лина набросилась на него. «Брысь! Пошел отсюда! Брысь!» Она затопала ногами на бывшего любимца и безжалостно прогнала его из комнаты. Выдворенный из кошачьего рая маркиз поселился на кухне. В детскую его больше не пускали, а Лина совсем перестала с ним играть. Каждый раз, когда рыжий охотник видел виновницу своих несчастий, в его немигающих желтых глазах вспыхивал злой огонек. Злата предпочитала обходить кота стороной, зная, что обрела смертельного врага. Лина поселила новую игрушку в кукольном доме. Злата никогда не видела ничего подобного. Все здесь было как настоящее. Кровати, тумбочки, шкафы, комоды, стулья. На столе стояла ваза с фруктами из папье-маше. На игрушечном трюмо лежали расчески и щетки, а в платяном шкафу висели нарядные кукольные платья, которые пришлись Злате в пору. «Ты будешь жить здесь», — объявила Лина. «Я давно хотела говорящую куклу. К тому же ты такая хорошенькая». Целый день капризная девчонка не давала Злате ни минуты покоя. Она то переодевала, то кормила ее, то заставляла стоять на полке вместо статуэтки. В конце концов Злата не выдержала. «Послушай, я ведь не кукла, я живая». Лина насупилась и, сердито сощурившись, сказала: «Ну и что с того, что живая? Мне тебя купили, и ты будешь делать то, что я хочу». «Вот как?» Злата с вызовом посмотрела на ненавистную мучительницу. Она хотела высказать все, что о ней думает, но осеклась. Ей в голову пришла интересная мысль. «Нет, несносная вредина, это ты будешь делать то, что я хочу», подумала лукавая красавица, а вслух в притворном смирении произнесла: «Хорошо, пусть будет по-твоему». Лина не могла нарадоваться на свою новую куклу. С ней было намного интереснее, чем с другими игрушками. Однажды, когда они играли в театр, Злата сказала: «Как это скучно, играть все время понарошку. Хорошо бы устроить настоящее представление, а еще лучше турнир. Ты стала бы прекрасной принцессой, ради которой все состязаются в мастерстве, а я была бы твоей фрейлиной». «Замечательно! Будем играть в эту игру!» — загорелась Лина. Но Злата тотчас охладила ее пыл. «К сожалению, это невозможно. Твои родители не разрешат». «Пусть только попробуют!» — с угрозой в голосе произнесла избалованная девчонка. Она не привыкла отступать от задуманного. «Так, что для этого нужно?» «Сущие пустяки. Надо созвать со всех концов королевства музыкантов. Пусть они воспоют твою красоту, а ты решишь, кому подарить алую розу». Лукаво улыбнулась Злата. Лина была в восторге от новой затеи. Зато у ее отца чуть не случился сердечный приступ. Забавы дочери обходились ему все дороже. Сначала он наотрез отказался приглашать артистов, но через пару дней сдался. И вот из всех уголков страны к особняку стеклись певцы и музыканты. Злата с замиранием сердца оглядывала толпу, ища глазами своего возлюбленного. Но, увы, он так и не появился. Вечер застал золотоволосую красавицу в печали. Здесь ей больше нечего было ждать и не на что надеяться. «Пора мне вырваться из золоченой клетки и вновь отправиться в странствие», — решила она.